Глава 14. Повести «История моего детства» из книги «Детство и отрочество» графа Льва Толстого. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок, а также для участия в проекте, пожалуйста, посетите сайт LibriVox.org. Запись сделал Виктор Шеремет, Бухарест, сайт victorseremet.com. Глава 14. Разлука. На другой день после описанных мною происшествий в 12 часу утра коляска и бричка стояли у подъезда. Николай был одет по-дорожному, то есть штаны были всунуты в сапоги и старый сюртук туго-натуго подпоясан кушаком. Он стоял в бричке и укладывал шинели и подушки под сиденье. Когда оно ему казалось высоко, он садился на подушки и, припрыгивая, обминал их. «Сделайте божескую милость, Николай Дмитриевич, нельзя ли к вам будет баринову щекотулку положить?» — сказал запыхавшийся камердинер папа, высовываясь из коляски. «Она маленькая». «Вы бы прежде говорили, Михей Иванович», отвечал Николай скороговоркой и с досадой, изо всех сил бросая какой-то узелок на дно брички. «Ей-богу, голова и так кругом идет. А тут еще вы с вашими щекотулками», прибавил он, приподняв фуражку и утирая с загорелого лба крупные капли пота. Дворовые мужчины в сюртуках, кафтанах, рубашках, без шапок, женщины в затрапезах, полосатых платках, с детьми на руках, и босоногие ребятишки стояли около крыльца, посматривали на экипажи и разговаривали между собой. Один из ямщиков, сгорбленный старик в зимней шапке и армяке, держал в руке дышло коляски, потрогивал его и глубокомысленно посматривал на ход. Другой видный молодой парень в одной белой рубахе с красными кумачковыми ластовицами, в черной поярковой шляпе черепинником, которую он, почесывая свои белокурые кудри, сбивал то на одно, то на другое ухо. Положил свой армяк на козлы, закинул туда же вожжи и, постегивая плетеным кнутиком, посматривал то на свои сапоги, то на кучеров, которые мазали бричку. Один из них, натужившись, держал подъем, другой, нагнувшись над колесом, тщательно мазал ось и втулку. Даже, чтобы не пропадал остальной на помазке деготь, мазнул им снизу по кругу. Почтовые разномастные разбитые лошади стояли у решетки и отмахивались от мух хвостами. Одни из них, выставляя свои косматые оплывшие ноги, жмурили глаза и дремали. Другие от скуки чесали друг друга или щипали листья и стебли жесткого темно-зеленого папоротника, который рос подле крыльца. Несколько борзых собак, одни тяжело дышали, лежа на солнце, другие в тени ходили под коляской и бричкой и вылизывали сало около осей. Во всем воздухе была какая-то пыльная мгла. Горизонт был серо-лилового цвета, но ни одной тучки не было на небе. Сильный западный ветер поднимал столбами пыль с дорог и полей, гнул макушки высоких лип и берез сада и далеко относил падавшие желтые листья. Я сидел у окна и с нетерпением ожидал окончания всех приготовлений. Когда все собрались в гостиной около круглого стола, чтобы в последний раз провести несколько минут вместе, мне и в голову не приходило, какая грустная минута предстоит нам. Самые пустые мысли бродили в моей голове. Я задавал себе вопросы. Какой ямщик поедет в бричке и какой в коляске? Кто поедет с папа, кто с Карлом Ивановичем, и для чего непременно хотят меня укутать в шарф и ваточную чуйку. Что я за неженка? Авось не замерзну. Хоть бы поскорей это все кончилось. Сесть бы и ехать. Кому прикажете записку о детском белье отдать? Сказала вошедшая с заплаканными глазами и запиской в руке Наталья Савишна, обращаясь к маман. «Николай, отдайте. Да приходите же после с детьми проститься». Старушка хотела что-то сказать, но вдруг остановилась, закрыла лицо платком и, махнув рукою, вышла из комнаты. У меня немного защемило в сердце, когда я увидел это движение, но нетерпение ехать было сильнее этого чувства, и я продолжал совершенно равнодушно слушать разговор отца с матушкой. Они говорили о вещах, которые заметно не интересовали ни того, ни другого. Что нужно купить для дома, что сказать княжне Софи и мадам Жюли. И хороша ли будет дорога? Вошел Фока, и точно тем же голосом, которым он докладывал «кушать готово», остановившись у притолоки, сказал «лошади готовы». Я заметил, что маман вздрогнула и побледнела при этом известие, как будто оно было для нее неожиданно. Фоке приказано было затворить все двери в комнате. Меня это очень забавляло, как будто все спрятались от кого-нибудь. Когда все сели, Фока тоже присел на кончике стула. Но только что он это сделал, дверь скрипнула, и все оглянулись. В комнату торопливо вошла Наталья Савишна и, не поднимая глаз, приютилась около двери на одном стуле с Фокой. Как теперь вижу я плешивую голову, морщинистое неподвижное лицо Фоки и сгорбленную добрую фигурку в чепце, из-под которого виднеются седые волосы. Они жмутся на одном стуле, и им обоим неловко. Я продолжал быть беззаботен и нетерпелив. 10 секунд, которые просидели с закрытыми дверьми, показались мне за целый час. Наконец все встали, перекрестились и стали прощаться. Папа обнял маман и несколько раз поцеловал ее. «Полно, мой дружок», — сказал папа. «Ведь не навек расстаемся». «Все-таки грустно», — сказала маман дрожащим от слез голосом. Когда я услыхал этот голос, увидал ее дрожащие губы и глаза, полные слез, я забыл про все, и мне так стало грустно, больно и страшно, что хотелось бы лучше убежать, чем прощаться с нею. Я понял в эту минуту, что, обнимая отца, она уже прощалась с нами. Она столько раз принималась целовать и крестить Володю, что, полагая, что она теперь обратится ко мне, я совался вперед. Но она еще и еще благословляла его и прижимала к груди. Наконец я обнял ее и, прильнув к ней, плакал, плакал, ни о чем не думая, кроме своего горя. Когда мы пошли садиться, в передней приступила прощаться докучная дворня. Звучные поцелуи в плечико и запах сала от их голов возбудили во мне чувство самое близкое к огорчению у людей раздражительных. Под влиянием этого чувства я чрезвычайно холодно поцеловал в чепец Наталью Савишну, когда она вся в слезах прощалась со мною. Странно то, что я, как теперь вижу, все лица дворовых и мог бы нарисовать их со всеми мельчайшими подробностями, но лицо и положение маман решительно ускользает из моего воображения. Может быть, от того, что во все это время я ни разу не мог собраться с духом взглянуть на нее. Мне казалось, что если бы я это сделал, ее и моя горесть должны бы были дойти до невозможных пределов. Я бросился прежде всех в коляску и уселся на заднем месте. За поднятым верхом я ничего не мог видеть, но какой-то инстинкт говорил мне, что маман еще здесь. Посмотреть ли на нее еще или нет, ну, в последний раз, сказал я сам себе и высунулся из коляски к крыльцу. В это время маман с той же мыслью подошла с противоположной стороны коляски и позвала меня по имени. Услыхав ее голос сзади себя, я повернулся к ней, но так быстро, что мы стукнулись головами. Она грустно улыбнулась и крепко-крепко поцеловала меня в последний раз. К Когда мы отъехали несколько сажен, я решился взглянуть на нее. Ветер поднимал голубенькую косыночку, которую была повязана ее голова. Опустив голову и закрыв лицо руками, она медленно всходила на крыльцо. Фока поддерживал ее. Папа сидел со мной рядом и ничего не говорил. Я же захлебывался от слез. И что-то так давило мне в горле, что я боялся задохнуться. Выехав на большую дорогу, мы увидали белый платок, которым кто-то махал с балкона. Я стал махать своим, и это движение немного успокоило меня. Я продолжал плакать, и мысль, что слезы мои доказывают мою чувствительность, доставляла мне удовольствие и отраду. Отъехав с версту, я уселся попокойнее и с упорным вниманием стал смотреть на ближайший предмет перед глазами, заднюю часть пристяжной, которая бежала с моей стороны. Смотрел я, как махала хвостом эта бегая пристяжная, как забивала она одну ногу о другую, как доставал по ней плетеный кнут ямщика, и ноги начинали прыгать вместе. Смотрел, как прыгала на ней шлея и на шлее кольца, и смотрел до тех пор, покуда эта шлея покрылась около хвоста мылом. Я стал смотреть кругом. На волнующиеся поля спелой ржи, на темный пар, на котором кое-где виднелись саха, мужик, лошадь с жеребенком, на верстовые столбы. Заглянул даже на козлы, чтобы узнать, какой ямщик с нами едет. И еще лицо мое не просохло от слез, как мысли мои были далеко от матери, с которой я расстался, может быть, навсегда. Но всякое воспоминание наводило меня на мысли о ней. Я вспомнил о грибе, который нашел накануне в Березовой аллее, и вспомнил о том, как Любочка с Катенькой поспорили, кому сорвать его. Вспомнил и о том, как они плакали, прощаясь с нами. Жалко их. И Наталью Савишну жалко, и Березовую аллею, и Фока жалко. Даже злую Мими и ту жалко. Все, все жалко. А бедная маман. И слезы опять навертывались на глаза, но ненадолго. Конец главы 14.